Глава 4. Встречать Карину в аэропорт мы отправились вдвоем со Станиславом, если, конечно, не считать водителя. Но седой молчаливый мужик средних лет так сросся с рулем, что скорее был похож на запчасть от автомобиля, чем на живого человека. Потрясающая способность сливаться с окружающей обстановкой. Босс же, как только упал на сиденье и пристегнулся, сразу вцепился в свой планшет и выпал из реальности, полностью погрузившись в созерцание экрана. Наверняка проверял рабочую почту или решал коммерческие задачи невиданных масштабов, или переписывался со своей аристократичной, в некоторых местах, заей. И эта переписка была, видимо, столь увлекательной, что продолжалась всю дорогу до аэропорта, в самом аэропорту. И только когда объявили нужный рейс, и в зал ожидания подтянулись первые редкие пассажиры, он, наконец, отлип от экрана и, убрав свой планшет, цепко уставился вдаль. Через какое-то время холодное лицо дрогнуло, а по губам скользнула едва заметная улыбка. Я не поверила своим глазам. Надо же, каменные стены умеют улыбаться. Я проследила за его взглядом и увидела только что появившуюся на горизонте занятную парочку — накачанного мужчину с огромным чемоданом и хорошенькую девчушку в джинсах и маечке с котенком. Чей это ребенок, сомнения не возникало. На пол лица сияли черные глазищи, точь-в-точь, как у моего босса. Две толстенькие черные косички упруго торчали в стороны, одна чуть повыше другой. Что за прелесть эта Карина? Просто маленький ангел. «Папа!» Звонко закричала малышка, отыскав глазами отца, и радостно подпрыгнула, одновременно пытаясь выдернуть свою крохотную ладошку из медвежьей лапы сопровождающего, который сильно смахивал на добротный двухстворчатый шкаф с антресолями. «Кто с ней?» — спросила я, наблюдая за приближающейся парочкой. «Телохранитель», — нехотя ответил Станислав. Тем временем девочка сердито сказала что-то телохранителю и даже топнула ножкой, обутой в крошечную туфельку. Тот и ухом не повел, все так же размеренно шагая нам навстречу. Тогда она свободной рукой залезла в карман и достала предмет, похожий на крошечный пульт управления. Я отчетливо видела, как маленький пальчик нажал на кнопку, и в тот же момент чемодан буквально взревел. Стенки его заходили ходуном, он завибрировал и затрясся, подскакивая и щелкая, словно внутри него только что ожил кто-то большой и сильный. Или что-то. От неожиданности народ шарахнулся в стороны, растерянно оглядываясь и на всякий случай стремясь убраться подальше от подозрительного чемодана, а заодно и от странного человека, крепко удерживающего малышку кукольной внешности. Я видела, как шкаф нахмурился и сукаризной посмотрел на свою подопечную, потом бросил взгляд поверх голов на босса. Тот едва заметно кивнул. «Что за... вот что тут вообще происходит?» В толпе кто-то хрипло вскрикнул. «Террористы!» И вокруг началась самая настоящая паника. «Полиция! Полиция!» — визжал кто-то. Навстречу мужчине уже бежали люди в форме, на ходу что-то дожевывая и хватаясь за висевшую сбоку кобуру. «Спокойно!» Голос телохранителя был ему под стать. Густой бас, которому позавидовал бы и сам Шаляпин. Скажу только одно. Успокоить таким точно невозможно. А вот нагнать еще больше паники — вполне. Вокруг шкафа с чемоданом образовалось пустое пространство. Люди бежали кто куда. Толпа, идущая с самолета, создала полноценный затор. Передние в ужасе пятились обратно. Задние напирали, не понимая, что там стряслось и почему они не могут пройти. Малышки рядом с телохранителем уже не было. Где она? Может, ей угрожает опасность? Я посмотрела на Станислава и от удивления просто открыла рот. Он был совершенно спокоен. Да нет, не просто спокоен, он явно любовался переполохом. И хотя он пытался сохранить непроницаемый вид, уголки губ предательски поднялись вверх. Совсем чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы понять, все происходящее доставляет ему удовольствие. А в глазах мелькало что-то вроде гордости. Гордости? Какой кошмар! Мало того, что он зануда и сатрап, так еще и сумасшедший. Вот я попала. «Где ваша дочь?» — спросила я, пытаясь перекричать вопящую толпу. Станислав даже ухом не повел. Ну да, каменные стены не разговаривают с какими-то нянями. Между тем, история с брыкающимся и рычащим чемоданом развивалась стремительно. Поняв, что единственный способ успокоить толпу заключается в том, чтобы продемонстрировать его содержимое, телохранитель, немало не озабоченный тем, что проворонил доверенное ему тело, опустил баул на пол и коснулся замка. Где-то рядом раздалось истеричное «А-а-а!». Не обращая внимания на возгласы, мужчина рванул молнию, и в тот же момент чемодан действительно взорвался. Безумным разноцветным фонтаном из него вылетела целая куча девчачьих платьиц, шортиков, маечек и прочей, к слову сказать, очень хорошенькой одежды. Голубая легкая маечка колоколом опустилась аккурат на коротко стриженную квадратную макушку телохранителя, отчего вид у него стал замечательно недалекий. Он выглянул из-под нежного кружева и уставился на подоспевших полицейских. Один из них снимал с плеча ярко-красный сарафанчик в белый горошек, второй отцеплял от фуражки ажурный детский гольф с помпончиками. И оба настороженно косили глазами в сторону источника свалившихся неприятностей. На дне опустевшего чемодана натужно работал игрушечный экскаватор. Имитируя звуки самой настоящей техники, он поднимал и опускал свой ковш. Да уж, это нечто. Просто нет слов. «Папочка!» — раздался счастливый голосок совсем рядом. И я обернулась. Карина обвела ручонками ноги Станислава и, запрокинув хорошенькую мордашку, с обожанием смотрела на своего отца. Тот подхватил девочку на руки и неловко прижал к себе, поглаживая по спинке здоровенной ладонью с красивыми сильными пальцами. Она крепко обняла его за шею и, уткнувшись в нее носом, выдохнула. «Мне было так грустно без тебя. Я очень, очень скучала». «Я тоже», — тихо пробубнил мой босс, и я замерла, ошеломленная тем, сколько ласки и нежности было в его голосе. «Надо же! Не всегда, значит, каменные стены разговаривают голосами, полными холода, льда и скрежета металла. Иногда вот так вот мягко, тепло и бархатно. Да и на стену босс сейчас был мало похож. Надменная маска куда-то исчезла. И то, что я увидела, подействовало на меня, как удар под дых. Босс улыбался. И эта мягкая улыбка странным образом молодила его. И я подумала, что ему, пожалуй, лет 30, а может и меньше. Раньше он казался мне старше из-за каменного холодного выражения лица и из-за железобетонной уверенности в себе, которая придавала ему значительности. А теперь, когда не нужно было ее кому-то демонстрировать, оказалось, что он очень даже красив. Черт побери, настолько красив, что просто глаз не отвести. И эти смуглые скулы, и подбородок с ямочкой посередине, и мощная шея в буграх мышц, которая тесно в прилично застегнутом вороте рубашки. Так тесно, что хотелось протянуть руку и расстегнуть несколько верхних пуговиц и погладить натертый жесткой тканью след на гладкой коже, а потом привстать на цыпочки и коснуться губами его губ, таких упругих и таких... таких... И я подняла голову и встретилась с понимающим взглядом влажных черных глаз. Меня словно водой ледяной окатило. Боже, о чем я думаю? Нет, это чрезвычайное происшествие с чемоданом лишило меня остатков разума. Та кнопочка на пульте, что включила дурацкий экскаватор, видимо, заодно отключила мой мозг. Я в смятении отвернулась, ругая себя, на чем свет стоит. Я — няня. Он — наниматель. Каменная ледяная стена, которая ест таких нянь на завтрак. Пачками. И все. А для остального у него есть аристократичная зая с бриллиантами и холеной физиономией. И вообще, у меня просто стресс и временное умопомрачение. «Ничего себе, какая ты стала тяжелая!» — пророкотал теплый голос босса. «Уже совсем большая». Карина что-то залепетала в ответ, и пока они были заняты друг другом, я успела достаточно остыть и успокоиться, чтобы снова к ним повернуться. Отец и дочка не сводили друг с друга одинаковых глаз, и я, стоя в сторонке, получила возможность разглядывать сколько угодно. Они были похожи, очень похожи, и не только глазами. Девочка унаследовала от отца высокий лоб, ровный прямой нос и упрямый волевой подбородок. Даже человек, не обладающий обширными знаниями в области физиогномики, мог бы сделать вывод, что ничего хорошего это не сулит никому из тех, кто окажется рядом с этой парочкой. Тогда я впервые подумала, что, наверное, та большая зарплата, которую я буду получать, не так уж и велика».